— У тебя новостей нет? — детектив покачал головой, открывая банку. — Никаких. Я потряс агентов, вхожих в богемные круги, где вращался твой племянник. — Ничего. Одно сплошное... Он осекся и отхлебнул из стакана, видимо, сообразив, что сморозил что-то не то. — Да не смущайся, — усмехнулся Джордан. — Я понял. — Одно сплошное дерьмо, да и от него никакого толку. — Вот именно. Результаты вскрытия тебе известны. Эксперты ничего пока не накопали. Сам знаешь, много следов, все равно, что ни одного. Джордан в ответ счел своим долгом посыпать голову пеплом. Мне тоже похвастаться нечем. Кручу эти комиксы и так эдак. Но так и не понял, какая связь может быть между моим племянником Линусом и той, кому, судя по номеру на стене, предназначена роль Люси. К тому же мне непонятно, как репортерам удалось пронюхать то, что мы решили держать в секрете. Откуда, например, они узнали, что я занимаюсь этим делом? Ну, скажи. — А что, — говорит Майер, — а что он может сказать? Тет он просил меня неофициально примкнуть к расследованию. На него самого давит. И даже если отставить в сторону личную трагедию, его положению не позавидуешь. Формула знакомая. Как он защитит наших сыновей, если не смог защитить собственного? Политика — штука жестокая, Джеймс. Ну да, ну да. Потому я до сих пор мотаюсь по городу, вместо того, чтобы перекладывать бумажки в кабинете. На сей раз Джордан глотнул из стакана, собираясь с духом, чтобы сказать главное. Поначалу он не считал это целью своего приезда, но теперь изменил мнение. «Вот что я хочу тебе сказать, Джеймс. Будь уверен, как бы дело ни обернулось, я сделаю все, чтобы данное тебе обещание было выполнено». Буронни помолчал, глядя на банку с колой, как будто мог вычитать на ней свой ответ. «Ты прости меня за тогдашний наш разговор в кафе», — наконец выдавил он. «Ерунда. Я тоже много всякого тебе наговорил. В горячке чего не скажешь». Буронни покосился на фотографию сына, словно готовясь отразить удар биты, но мяч так до него и не долетел. То ли секунды, но от Джордана она не ускользнула. «Бывай чемпион. Жизнь порой труднее, чем мы себе представляем. Так или иначе, все образуется, и не надо ничего объяснять». Они молча обменялись взглядами. А когда вновь заговорили, это же был разговор двух понимающих друг друга людей. «Тебе тоже досталось, Джордан?» Джордан пожал плечами. «Всем достается». Он взял с дивана шлем, Буронни поднялся вслед за ним. Он был пониже и помассивнее Джордана, но в домашней обстановке без неизменной черной шляпы почему-то казался незащищенным. — До свидания, Джеймс. — Думаю, до скорого, — вздохнул детектив. И, несмотря на этот вздох, Джордан почувствовал, что Буронни уже не тяготит перспектива скорой встречи с ним. Заводя мотоцикл и глядя сквозь козырек шлема на Джеймса Буронни, стоявшего в дверях дома, Джордан подумал, что, видимо, приезжал не зря. Только что они сказали друг другу правду. Всем достается. Жизнь никого не пощадила. Ни Буронни, ни Кристофера, ни его самого. А если они не поторопятся, не пощадит и женщину, чье имя им пока неизвестно. Она уже стала движущейся мишенью в уме того, кто называет ее Люси. Глава 15. Шандель Стюарт вскочила так стремительно, что гладкие черные волосы закрыли искаженное гневом лицо.